Глава 4. И именем его младенцев пугали жены диких гор. Хлопов. Турецким войском, собранным под Баязетом в долине Ванской дороги, командовали два человека: жестокий сластолюбец Фаик Паша и Кази Магома Шамиль, старший сын знаменитого Шамиля. Отпущенный на поклонение в Мекку, Шамиль писал уже из Медины 14 января 1871 года князю Борятинскому, что он всегда будет благодарен России, отпустившей из плена Кази Магому. «И я завещал, — клялся Шамиль в письме, — женам моим и сыновьям не забывать ваших милостей и оставаться признательными России, пока они будут жить на земле». Кази Магома Шамиль был рожден от любимой жены Шамиля, юной армянки Шуанеты, дочери моздокского купца Улуханова. Этот строгий обрек, закаленный в сечах, умевший спать на голой земле и быть сытым куском чурека, презирал Фаик Пашу за его женское легкомыслие и хитрые козни. Но сейчас их объединяло одно. Они оба до ослепления, до зубовного скрежета, ненавидели этих упрямых солдат в белых рубахах, которые сами попались сегодня в капкан. И зубы капкана уже щелкнули. Любопытно, как поведет себя добыча. «С ними идет Хвощин Паша», — предупредил Фаик Паша. «А он умен, как старый лис». «Что ж», — ответил Кази Магома, — «умная лиса не глупая лиса. Она, если попадет в капкан, то двумя ногами сразу». В этот день сын Шамиля нарочно дразнил свою память о жене Каримат, дочери Даниэль Бека, которая, люто презирая мужа, не допускала его до брачного ложа. Наконец, в Калуге однажды купались в реке русские бабы и больно отхлестали его крапивой, когда он подглядывал за ними из-за кустов. Теперь-то он насытит себя благородной местью. За Баязетом дорога на Эривань, которую охраняет всего две роты русских солдат. А там Чечня и Дагестан, только бы выбраться за Аракс. И снова наступит счастливое время. Старухи будут показывать русским кулаки, жены станут на них плеваться, а дети бросать в гяуров каменья. Прислушиваясь к стрельбе, Кази Магома сказал: «На змею наступили, а она теперь жалит». Они сидели в шатре нежного зеленого шелка, пропускавшего дневной свет. Маленький толстяк Фаик Паша, с накрученной на голове пестрой челмой, возлежал на груди ковров, обложенной множеством пуховых мутаки. На одной из мутаки была выстигана даже форма для щеки и носа Фаик Паши, чтобы он не трудился продавливать подушку лицом. Совершенная утонченность кейфа. Прислуживала же ему, поднося кальяны и сласти, красивая девочка-халдейка, одетая в платье мальчика, но с голым животом и с круглым щитом на спине. «Сегодня я не буду ужинать в шатре», — сказал Фаик Паша, добавляя в шербет вина, воспрещенного Кораном. Паша был пьяница и поэт, о своем пьянстве он даже написал такие стихи: «Я имею глаза, подобные рубинам, нос мой похож на драгоценный карбункул, щеки мои воспламенены дивным огнем. Ах, какая легкая и красивая у меня походка, когда я вливаю в себя сладость винограда. «Я буду ужинать сегодня уже в Баязете», — закончил Фаик-паша, улыбаясь, и возвратил девочке пустую чашу. «Завтра», — коротко ответил Казим Агама, словно огрызнулся и даже не повернул головы. Сын и мама сидел на земле, уткнув в колени черную бороду. Красивые печальные глаза его, подернутые влагой, ярко светились лишь одним чувством — злостью. И еще раз злостью. «Нет сегодня, почтенный Кази», — ответил Фаик-паша, любуясь издали угловатыми движениями слуги девочки. В шатер им кинули голову прапорщика Вадима Латышева. Казим Агама поднял ее за волосы, пальцами раскрыл тяжело опущенные веки русского офицера, посмотрел в его светлые, помутневшие глаза. «Это все не то», — сказал он и отбросил голову в угол. «Мне нужна глупая башка Наиба Пацевича. Спустите на геуров еще 400 моих редифов, и пусть они приготовят веревки. Мы будем ботовать их, как лошадей». «Почтенный Кази», — ревниво заметил Фаик-паша, — «я уже спустил с цепи 800 наших сорвиголов. Но Чапаул нужен и моим редифам», — гневно вздернулся, не вставая с земли, Казим Агама. «Им тоже нужны белые рубахи для жен, казацкие седла и сапоги из русской кожи. 400. Пусть поднимают бунчук. Я сам поведу их на геуров. Побольше веревок». Легкий и быстрый, как юноша, сын Шамиля вскочил с земли, схватил саблю и, прижав к колбу руки, стремительно выбежал из шатра. Криками радости встретило его войско. «Чапаул! Алла! Чапаул!» — кричали вокруг, приветствуя молодого полководца, и ловко прыгали на лошадиные спины.